Роман Тименчик. Предисловие к послесловию. Первопубликатором литературных текстов, написанных в прошлом веке, которым принадлежит и пишущие эти строки, видимо, для уравновешивания их радости и гордости от свершения подобных задач, боги праведные иногда вменяют в обязанность публиковать собственные, не увидевшие света тексты. Примечание. С Романом Тименчиком Наташа дружила, называла его при последней встрече в Варшаве в 2011 году «Горбаневоведом», хотела, чтобы он про нее писал. Он и написал как-то лет 20 тому назад предисловие к одному ее сборнику, который должен был выходить в Париже. Наташа попросила, чтобы Рома снял в предисловии упоминание Цветаевой. Он отказался. Тогда Наташа отказалась от предисловия. А сборник так и не вышел. Мы попросили Романа Тименчика дать этот текст, и он разыскал его в своем архиве. Людмила Улицкая. Конец примечания. Занятие это не без огорчений. Переписать текст 20-летней давности не позволяют правила честной игры. Но текст, написанный по привязанному ко времени поводу, в данном случае послесловие к избранному живого поэта, а не просто живого, а именно, что живо пишущего, живо радующего и живо дразнящего читателя, такой текст вряд ли может конкурировать с сочинениями коллег, знающих обо всем на 20 лет больше. И автор послесловия сейчас бы писал совсем иначе, потому что тогда это было одновременное обращение к будущим читателям предложенной книги, читателям во многих отношениях избалованным многообразным двойным напором чудесной поэзии многолетнего прошлого, расправляющейся из-под спуда и вольной поэзии 80-х-90-х и к самому автору ее, верных читателях которого я к тому времени ходил 30 лет. Текст был привязан к составу книги, поэтому я не особенно нажимал на отсылках, полагая, например, что читатель сам свяжет с одной стороны мандельштамовскую цитату о любовнике, путающемуся под крик петуха в именах возлюбленной, получившим тем пропуск в страну интертекстуальности, а с другой – случайного любовника плечо из стихов Наташи Аплахи. Я называл стихи Наташи родными ее веку, где мертвых больше, чем гробов. Я адресовался прежде всего к Наташе, а поэтому не стал педантически напоминать, что «старый калека» — прозвище иссякающего XIX века в Ахматовском путем всея земли, и 100 лет спустя мне казалось уместным это повторить. И уж не стану выписывать все отсылки, которые, возможно, и стал бы тогда прояснять, снимая излишнюю таинственность навстречу просьбам будущего редактора. Да только редактуре не суждено было состояться. Сначала Наташа полуобиженно спросила, настаиваю ли я на обозначении грядущего ее аннотатора, которому придется составлять списки общих мест второй половины XX века. Я был неправ. Теперь мне самому приходится выступать в комической роли Герольда непереутонченных намеков моего времени, поскольку племени молодому никто не озаботился передать ключи к ним, как текстолога во вкусе Козьмы Прудкова. А потом уже твердо попросила снять типологическое сближение с Мариной Цветаевой. Я ответил, что ни упоминание этого, как мне тогда казалось, бросающегося в глаза обстоятельства, поставит под сомнение мою литературоведческую состоятельность. Наташа текст забраковала. Издатель вскоре от издательской деятельности отказался. Мы с ней остались в дружеских отношениях. Наташа во многом являла собой образец прямого поэта, и в желании видеть задним числом свою поэтическую биографию более стройной, я очень просил ее разыскать раннее стихотворение «Могила Заболоцкого», понравившееся Ахматовой, «Вообще», и в доверчивом отношении к весомости литературоведческих дефиниций, которые на деле так же зыбки, как и другие людские слова. Диагностированное мною желание располагать стихи среди того, что у всех на устах, можно видеть и у великих поэтов. Высоко забираться я сейчас не буду, но припомню, как я спросил у Гаспарова про только что дошедшие письма к римскому другу. Он ответил с римской четкостью: «Недостойно Бродского». И я понял, что не надо спрашивать дальше. Про Цветаеву сейчас точно не скажу, вот по какой причине. Послесловие было послано в Париж факсом. Последняя и злополучная страничка то ли осталась по забывчивости в казенном аппарате, то ли забумажилась в его окрестностях. Так что стернианский вид сегодняшней публикации не стилистический трюк и довольно дешевый, а профчестность публикатора. Из домашней семантики, зыбкий термин, которым пользовался предмет Наташкиных университетских студий и научный кумир моего поколения Юрий Тынянов, представленный в этом давнем послесловии, расскажу про консонансы, рифмы с несовпадающими ударными гласными. В июле 1965 года в Ленинграде, когда мы с Наташей познакомились, я рассказал ей, что мой друг Дима Борисов, потом он стал Наташиным другом и адресатом ее стихов, заразил меня игрой в стиховые экспромты на консонансах. Ей игра понравилась. А поскольку мы в ту пору все самоопределялись как этакая богема, то в компании вокруг Наташи под ее руководством и под аккомпанемент заботливой ею выпеваемой песни Хвостенко «Льет дождем июль» было сочинено консонантное кредо. «Не гоняйся за зарплатой, укроти свой алчный норов, не работай, не работай, а живи для мемуаров». Без горчинки не вспомнить, какую жизнь работяги пришлось прожить Наташе, и что ей надо было сделать, чтобы оказаться одной из героинь мемуаристики о родном ей 20 веке. Послесловие. Настоящее послесловие призвано объяснить, почему книге не дано дежурное вступление постороннего лица. Потому что оно неизбежно претендовало бы на некоторое подведение итогов, а в этом было бы разительное несоответствие представленному в книге литературному явлению. Дело не только в том, что пока поэт пишет новые стихи, попытка итога отдает бестактностью и грозит провалом. Дело в том еще, что существуют такие поэтические миры, которые не перестают менять свои очертания, пока жив соприродный им век. Более того, единственно верным свидетельством тому, что старый калека, как говорил один поэт, еще не ушел за грань несуществования, является изменчивость, неготовность, необустроенность родных ему стихов. Живая незавершенность прочитанной сейчас читателем книги не означает отсутствие в ней властной определенности. Последнего хватает, что называется, с лихвой. Прежние стихи, конечно, меняются при новом историческом освещении, но никакие сдвиги читательского взгляда не могут ослабить степень их первоначальной независимости. Критики отмечали обилие отрицательных конструкций в этом индивидуальном поэтическом языке. Видимо, одно из суммирующих объяснений такого языкового предпочтения в том, что эти стихи не стремятся стать любимыми стихами. Они читателю себя не навязывают. Строки не выдают себя за те, что не могли не быть ненаписанными. Полуобязательность существования, самая суть их поэтики и огрубляя прямоту их же словесной игры – в последнем слове можно было бы и усечь начальное «по» и сказать, что это самая суть их этики. Лирические пьесы и впрямь могли бы не воплощаться, но, кажется, императивен импульс рассказать о возможности их появления. Стиховые былички возникают как бы на границах пишущегося стихотворения, кусками выхватывая его словесную плоть, вторгаясь в него подчеркнуто частично с педантичной половинчатостью рифмы консонанса. Ритуал экспромта корректно соблюден, жанровые обязательства по регистрации сопутствующих сочинению стихотворения технических обстоятельств выполнены, но лежащая перед читателем страница с типографским столбцом посередине напоминает о том, что «а ведь вообще-то можно было не доводить до размеренных квадратов строф и остаться перелистыванием страниц лексикона прорусевшего датчанина или вспыхивающим огоньком протостихотворения в обмолвках ночного разговора». Собственно, поэзия живет в предыстории стихотворения. В момент, когда еще анонимный в своей поэтичности повод опознан как полузабытая цитата из то ли бывших, то ли будущих стихов, вроде имени спутника неизменно забываемого на рассвете, доколь пииты будут писать о любви. Как сны при попытке первой словесной укладки на ходу подвергаются редактуре нарративного чистописания – Так и в стихах Горбаневской явлен читателю зазор между стихотворением внутренним, с нимом и тем, что написалось. Погоня эта, как в античных апориях, бесконечна. Расхожие отсылки всплывают при разговоре об этих стихах, думается, закономерно. Беседа, перепрыгивающая с клише на присловие, с речения на трюизм, задана читателю самим поэтом. Дорожный цитатник широким слоем дневного остатка лег в ее сны. Готовые концы, готовые начала, безотказно поставляемые поэтом дремлющим умом из осеннего Пушкиного эпиграфа. Запретные сны на закате века неистребимо и желанно цитатны. Листы сонника переплетены вперемешку с указателями крылатых слов, как, впрочем, и с атласом шоссейных дорог, и с, правда, небывалым еще индексом запрещенных каламбуров. И если верно, что поэт пишет на языке своего поколения, то это язык современников Горбаневской, оглянувшихся с неуместной, на здоровый обывательский взгляд, пристальностью вслед привязавшейся к ним интертекстуальности. Текст оглядывает себя, всматривается в свое фрагментарное отражение в промокательной бумаге, вылавливая там только зеркало цитат, несовершенный конспект ускользающего разговора, расплывшиеся, но узнаваемые по прописным буквам топонимы. Викторинная очевидность чужого слова, конечно, делает неуместной спонтанно вежливую читательскую отзывчивость, ибо разгадывание вслух заведомо элементарной энигмы решительно невозможно при самых мягкосердечных послаблениях литературного этикета, а будущие комментаторы этих стихов заранее обречены на портковщину. В разговоре текста с самим собой сквозь саднищий понедельничный привкус просвечивает веселое упрямство. Вопреки учебникам поэтовых биографий, эта поэтическая система неуступчиво статична. Исчисляя все новые инфинитивы, пробуя на вкус разные фонетические взвеси, с легкостью подчиняясь норову неопробованных размеров и хозяйски скрещивая их, система эта, не станем извиняться за безвинный объективистский синоним для одержимых музами, на свой манер противоборствует потоку времени, рассчитывая пока только на верность своих болельщиков. Да, может быть, еще на то, что друзья в поколении, разбредшиеся по уголкам сада словесности за новыми и острыми впечатлениями, нагулявшись, вернутся к голосу, звучание которого входило в шум их времени.